Глава 19. Решение проблемы. Билл. Апрель. 2337 год. Вирт. Профессор Стивен Гиллиган посоветовал мне обратиться к одному физику, который совсем недавно перешел в пост-жизнь. Профессор Ханна Тернбулл несколько лет преподавала теоретическую физику в университете Нью-Холма, а теперь, когда инфаркт, который привел к смертельному исходу, заставил ее покинуть свой пост, она в каком-то смысле оказалась на распутье. Я отправил письмо на указанный Стивеном адрес, не забыв прикрепить его сообщение, чтобы получательница не удалила его как спам. Но я не знал, какое у нее сейчас расписание и сколько у нее сейчас дел. Я отметил в календаре, что через неделю нужно отправить напоминание, а затем открыл свой проект. Правда, с тем же успехом я мог бы побиться головой о стену. Не прошло и двух минут. Не успел я даже разогреться, как мне пришел ответ, а вслед за ним — просьба о подключении. Я ее принял, и в моей ВР появилась профессор Тернбулл. На вид ей было 30 с небольшим, самый распространенный возраст, который люди выбирали, настраивая аватар своего репликанта. Достаточно большой возраст, чтобы к тебе относились всерьез, но не настолько, чтобы выглядеть старым. Мало кто выбирал возраст за пределами этого интервала. «Добрейший веч», — сказала она с легким поклоном. «Я именуюсь профессор Ханна Тернбулл, а обреталась я в университете Нью-Холма». Я понял, что она говорит на местном ньюхолмском наречии и что у меня не подготовлена программа-переводчик. Я потратил полсекунды на то, чтобы исправить оплошность, и предложил Тернбулл включить программу обратного перевода. «Здравствуйте, профессор, я Билл Йоханссон. Не знаю, что вам рассказал Стивен, только то, что вы, возможно, в одном шаге от того, чтобы создать негативную энергию, и вам нужна еще пара глаз, чтобы проверить расчеты». «Он выразился весьма дипломатично», — улыбнулся я. «Но, возможно, одной лишь пары глаз будет недостаточно. Вот что у меня есть на данный момент». Я открыл свой проект и начал о нем рассказывать. Тернбулл создала себе кресло, чашку чая и устроилась поудобнее. Поскольку мы действовали в обычном времени репликантов, на доклад ушла целая минута. Когда я закончил, Тернбулл на несколько миллисекунд уставилась в пустоту, а затем заговорила. «Я вижу, где вы хотите продвинуться. Это может стать самым главным открытием со времен изобретения двигателя всплеск. Мистер Йоханссон, или, может, я должна называть вас профессор или доктор? Давайте пока ограничимся Биллом», — ответил я. Она улыбнулась. «Тогда я Ханна. В общем, Билл — это крепкий орешек. Математика поддерживает гипотезу о двух скалярных полях, но затем заходит в тупик. Это как пространство Калаби-Яу, где число возможных конфигураций лишь чуть меньше бесконечности, и никак нельзя выбрать то, которое, возможно, соответствует нашей Вселенной». Помолчав, она снова взглянула на доску. «Если хочешь, я поговорю с парой коллег, но прямо сейчас...» — она покачала головой. «Если других подсказок нет... Если сузить домен задачи никак нельзя, сейчас ты дальше не продвинешься». Ханна задержалась еще на несколько минут, видимо, из вежливости, но затем распрощалась. Я остался смотреть на доску, и меня накрыло ощущением беспомощности. И очень точно меня просчитал. Подсказки оказалось достаточно, чтобы разжечь во мне любопытство, но недостаточно, чтобы я смог сделать открытие. На самом деле число возможных решений не было бесконечным, но определенно включало в себя длинную цепочку нулей. И проверить все варианты я не мог. Или мог? Хороший физик-теоретик попытался бы получить ответ математическим путем, и пути к этой цели, похоже, не существовало. Но... у прыгунов, как нам постоянно напоминал Хью, есть огроменный компьютер. Интересно, сколько симуляций он может запустить одновременно? Это будет грязная наука, в создании специализированных моделей без какого-либо теоретического обоснования. Просто сделай так, чтобы это работало, а на вопрос «почему?» ответишь позже. Ухмыльнувшись, я открыл виртуальную студию. Программированием я уже давно не занимался, но репликанты, в общем, не ржавеют.